Правитель города Каликута на Малабарском берегу носит титул Самарина или Самори. Он притязает на более высокое звание, чем сами брахманы, и ставит выше себя лишь невидимых богов. Впрочем, признанием он пользуется только со стороны своих подданных, а брахманы считают его претензии абсурдными и нечестивыми и обращаются с ним как с простым шудра. В прошлом, по истечении 12-летнего царствования, Самарин был обязан публично перерезать себе горло, но к концу 17 века обычай этот был изменен следующим образом. Множество странных случаев когда-то соблюдалось в этой стране и продолжает соблюдаться до настоящего времени. Так, согласно древнему обычаю, Самарин не может править более 12 лет. Смерть до окончания этого срока спасала его от мучительной церемонии публичного самоубийства на воздвигнутом специально для этой цели помосте. Сначала он давал пир многочисленной местной знати. По окончании пира он приветствовал гостей и всходил на эшафот, чтобы на глазах присутствующих надлежащим образом перерезать себе горло. По прошествии некоторого времени его тело с должной торжественностью сжигали, а вельможи выбирали нового самарина. Нам неизвестно, носил ли этот обычай религиозный или светский характер. Важно другое. Теперь он заменен. Ныне, когда 12-летний срок правления подходит к концу, во всех владениях Самарина провозглашают, что наступило время юбилейного торжества. Для Самарина разбивают на широкое равнине шатер, и с криками веселья, под непрерывный крохот пушечных выстрелов, он пирует там 8-10 дней. По окончании празднества, четверым из гостей, претендентам на корону Самарина, предоставляется возможность совершить дерзкую вылазку. Силой оружия проложить себе путь к шатру через толпу в 30-40 тысяч телохранителей. Тот, кому удается это невозможное предприятие, наследует империю Самарина. В 1695 году во время юбилея шатер разбили вблизи порта Поннани, в 15 лие к югу от Каликута. На этот раз на дерзкую вылазку отважились только трое гостей. С обнаженными мечами они напали на охрану и погибли в бою, убив и ранив многих стражей. С одним из этих отчаянных смельчаков был юноша лет 15-16, его племянник. Во время нападения на стражи он держался рядом со своим дядей, и когда тот пал, юноша пробился к шатру и нанес его величеству удар по голове. Самарин наверняка отправился бы к праотцам, если бы удар не смягчила большая медная лампа, висевшая над его головой. Второго удара не последовало. Телохранители успели лишить юношу жизни. По-моему, этот Самарин царствует и поныне. В течение этих трех дней мне случалось гулять вдоль берега, и все это время я слышал непрерывную пальбу. Автор приведенных строк, английский путешественник, не присутствовал на описываемом празднестве, хотя до него доносили звуки пальбы. К счастью, в архивах царской семьи в городе Каликуте сохранились точные сведения об этих торжествах и о числе погибших при этом людей. В конце 19 века эти архивы были обследованы Логаном при личном содействии правившего тогда Самарина. Из его исследований можно составить точное представление о масштабах и месте действия трагедии, которая периодически разыгрывалась вплоть до 1743 года. Праздник, во время которого правитель Каликута ставил корону и жизнь в зависимости от исхода битвы, был известен под названием «Праздника Великого Жертвоприношения». Устраивался он раз в 12 лет, когда планета Юпитер возвращалась в созвездие Рака, длился 28 дней и заканчивался во время 8-го лунного астеризма в месяце Макарам. Время проведения праздника зависело от положения на небе планеты Юпитер. Разрыв между праздниками составлял 12 лет, что приблизительно соответствует периоду обращения Юпитера вокруг Солнца. Отсюда можно заключить, что эта яркая планета была воистину королевской звездой и определяла его судьбу. Поэтому период ее обращения на небе соответствовал периоду появления Самарина на Земле. Как бы то ни было, обряд этот с великой пышностью отправлялся в храме Тирунаваи на северном берегу реки Поннани. Неподалеку от этого места ныне проходит железная дорога. Из окна быстро идущего поезда можно мельком увидеть храм, почти полностью скрытый за деревьями, которые растут на берегу реки. От его западных ворот идет совершенно прямая дорога около километра длиной, лишь изредка выныривающая среди полей риса и деревьев. Она доходит до крутого гребня обрывистого берега, с которого видны очертания трех или четырех террас. На верхней из этих террас в роковой для него день стоял Самарин. С нее открывается великолепный вид. Глаз безмятежно скользит по ровным пространствам рисовых полей, по широкой спокойной реке, извивающегося среди них, и достигает высокого плато с лесистыми нижними склонами. Вдалеке маячит огромная горная цепь западных гатов и уже совсем в отдалении Нилгирийские или Голубые горы, едва различимые на фоне небесной лазури. Но в роковой для него день, глаза властителя, конечно, не были устремлены на далекий горизонт. Внимание его было приковано к зрелищу более близкому. Вся равнина под ним была заполнена войсками. Стяги их развивались на ветру, а на фоне зеленых и золотых рисовых полей четко вырисовывались белые палатки военных лагерей. Более 40 тысяч вооруженных людей собирались для охраны царя. Итак, равнина была заполнена воинами, но дорога от храма к царской террасе была пуста. На ней не было ни души. По обеим сторонам дороги возвышался частокол, а из него торчали два длинных ряда копий. Направленные наконечниками в сторону пустой дороги, они сходились посередине, образуя как бы арку из сверкающей стали. Все уже готово. Властитель взмахивал мечом, и в то же мгновение ока из стоящего рядом слона надевали массивную золотую цепь с двумя выпуклыми украшениями. Это служило сигналом. Тут же на расстоянии полумили у храмовых ворот начиналось движение. Из толпы выступала группа украшенных цветами и вымазанных золой людей с мечами в руках. Только что они в последний раз отведали земной пищи и теперь принимали последние благословения и напутствия друзей. Проходит мгновение, и вот они уже прокладывают себе путь среди копий, отбиваются мечами, извиваясь и корчась, как угри, под ударами стальных наконечников. Но все их усилия напрасны. Один за другим они падают сраженной сталью. Они умирают даже не ради призрачной короны, а чтобы продемонстрировать всему миру свою неустрашимую доблесть. Та же великолепная демонстрация храбрости, тоже бесполезное принесение в жертву человеческих жизней, повторяется и в остальные дни праздника. И тем не менее, никакая жертва не является совершенно бесполезной, если приносящие ее люди тем самым доказывают, что предпочитают честь жизни. В Бенгалии, замечает один старый английский историк, как это ни странно, престолонаследие лишь в незначительной мере зависит от родословной претендента. Цари там безотлагательно признают всякого, кто убил своего предшественника и занял его трон. Амиры, вазиры, солдаты и крестьяне считают его полноправным монархом и беспрекословно исполняют его распоряжения. Бенгальцы любят повторять: «Мы верны трону и всякому, кто его занимает». Таков же был порядок престолонаследия в маленьком княжестве Пассиер на северном побережье острова Суматра. Португальский историк де Барос, сообщая о нем, с удивлением отмечает, что желание стать правителем Пассиер не могло возникнуть ни одного здравомыслящего человека, потому что местные подданные не позволяли монарху зажиться на этом свете. Время от времени люди, как бы охваченные порывом безумия, толпами ходили по улицам города и громко выкрикивали роковые слова: «Царь должен умереть». Как только они достигали ушей царька, он знал, что его час пробил. Смертельный удар ему наносил один из родственников. Сразу же после совершения убийства он усаживался на трон, и если ему удавалось удержать его в своих руках на протяжении одного дня, считался законным правителем. Царь-убийца, однако, достигал своей цели не всегда. За то время, пока Фернанд Персе Дондрат на пути в Китай нагружал в княжестве Пассиер свой корабль пряностями, были убиты два правителя. Причем это не вызвало в городе ни малейших признаков волнения. Жизнь продолжала идти своим ходом, как будто цареубийство было здесь обычным делом. Однажды, за один единственный день, со ступени трона на пыльный эшафот один за другим ступили три правителя. Обычай этот представлялся народу достойным похвалы и установленным свыше. В обосновании его местные жители ссылались на то, что Бог не допустил бы, чтобы царь, его наместник на земле, умер насильственной смертью, если бы он своими прегрешениями не заслужил такой участи. Сообщает о существовании подобного же обычая у древних славян. Когда захваченные в плен гун и армерик убили князя и княгиню славян и пустились в бегство, язычники кричали им вдогонку, чтобы они возвратились и правили вместо убитого князя. Такое предложение вполне соответствовало представлениям древних славян о престолонаследии. Однако беглецы не вняли посулам преследователей, сочтя их простой приманкой, и продолжали бегство до тех пор, пока крики язычников не смолкли вдали. В странах, где по истечении установленного срока правителям приходилось умирать насильственной смертью, они, естественно, стремились переложить эту обязанность вместе с некоторыми привилегиями царской власти на кого-нибудь другого. К этой уловке, видимо, прибегали некоторые малабарские князьки. Английский специалист по этому региону сообщает, что в некоторых районах суверен на время передавал кому-нибудь из подданных судебную и исполнительную власть. Это установление именовалось властью, купленной ценой отсечения головы. Такой человек наделялся высшей деспотической властью на 5 лет. По истечении этого срока временному правителю при большом стечении местных жителей отрубали голову и подбрасывали ее. На следующий 5-летний срок правителем назначался тот, кому удавалось поймать отрубленную голову.